Николая Чудотворца, что в Кобыльском. Построена вместо прежней ветхой в 1736 году купцом Григорием Мушниковым. По преданию, земля, на которой стоит церковь, садовая близ Курского вокзала, по указу царя Алексея Михайловича, взята была для пастьбы царских кобылиц, и потому, будто церковь выстроена на этом пастбище, наименована Кобыльскою. Снегирев, к объяснению названия местности в Кобыльском, предложил следующие соображения. Первое. Как в Новгороде была Кобыльская улица, на которой стояла церковь Спаса образа нерукотворенного, так и в Московской церкви святителя Николая, что в Кобыльском, главный престол во имя Спаса образа нерукотворенного. Посему заселение сей местности и построение первоначальной церкви принадлежало новгородским переселенцам. Второе. В Рязанском уезде находится село Кобыльское, церковью святого Николая, из которой принесен образ сего святителя. И церковь по тому селу называется в Кобыльском. Бодянский к этому присовокупляет свое мнение. Он говорит, может быть, церковь так названа от фамилии владельца сей местности Кобыльского, например, в числе полковников Петра. В 1690 году находился Иван Кобыльский. Предок Кобыльского имел в всем приходе дом, и от него церковь могла называться в Кобыльском, как называлась же Космодемьянская церковь в Шубине, от владельца по фамилии Шубин, имевшего в том приходе свой дом. В описываемом храме находится особо чтимая икона нерукотворенного Спаса. Вознесение Господня, что на Гороховом поле. Построено в 1793 году графом Разумовским на его земле и считалось его домовою церковью. Церковь эта, по преданиям, была только возобновлена, создана же еще во времена царя Михаила Федоровича. Она отличается хорошую архитектурою, а внутри украшена довольно богато. В начале нынешнего столетия, в день Вознесения, здесь бывало шумное народное гулянье. Более же богатая публика гуляла в этот день в дворцовом саду графа Разумовского. В храме два предела – святого Николая Чудотворца и пророка Моисея.